чтобы не только поднимать сани, но и удерживать их на ледяном карнизе. В противном случае они неминуемо полетели бы в расселину и разбились вдребезги. Закончив подъем, мы уже были не способны к какой-либо работе и расположились отдохнуть. Отдышавшись и выкурив по несколько трубок, через час начали спуск. Для уменьшения скольжения полозья саней обмотали цепями и веревками. Потом вырубили топором ступеньки на склоне, отпрягли собак и в несколько приемов, используя промежуточные площадки, спустили сани на руках. Зато прибрежный лед, покрытый высокими снежными застругами, теперь показался нам паркетом. Мы скоро дошли до берега, успели рассмотреть, что здесь он уходил на восток, северо-восток и терялся в тумане. Через полчаса туман опять окутал нас. Но теперь, держась берега, мы шли до полной темноты, не отрываясь от приливно-отливной трещины. Не встречая на своем пути особых препятствий, мы уже не обращали внимания и на туман. За весь день прошли не менее 30 километров. Определять расстояние теперь мы могли только приблизительно, по часам и по ходу собак. Одометр я разбил на последней ледяной гряде. В ночь на 17 марта разыгрался сильный мороз. Он донимал нас в спальных мешках, заставлял часто просыпаться и поплотнее закутываться в мех. Утром, не вылезая из мешков, мы разожгли примус, вырезали посредине палатки глыбу снега, натопили воды и приготовили завтрак. Пора было одеваться. Брюки и малицы, заменявшие ночи подушки, превратились в замерзшие комки. При одной мысли, что все это надо надевать на себя, хотелось снова поглубже нырнуть в спальный мешок, укрыться с головой и не думать ни о чем. Но мы знали, что это не выход. Сидя в мешках, мы сначала осторожно, чтобы не сломать замерзшие меха, постепенно размяли их руками и расправили, а уже потом быстро надернули на себя. Впечатление было такое, словно ныряешь в ледяную воду. Теперь, чтобы согреться, а заодно и согреть меховую одежду, надо было двигаться. Журавлев расстегнул полы палатки, наполовину высунулся наружу и замер. Через мгновение я услышал: «Ой, Лешой, куда приехали?» «Лешой» у него было универсальным словом. В зависимости от интонации оно могло обозначать огорчение и радость, неприязнь и ласку. На этот раз я почувствовал, что Журавлев чем-то обрадован. «Вот эта земля настоящая, а погода-то, ну и красота!» — продолжал он восторгаться. Я вытолкнул его наружу и выскочил сам. На мгновение невольно закрыл глаза. Неделю мы не видели ни куска чистого неба. Часто только по часам могли определить, в какой стороне находится солнце. Редко И то на короткие моменты оно просвечивало сквозь облака, и туман тусклым желтым, как лимон, пятном. А сейчас небо точно сапфир, ни клочка тумана, ни облачка, а впереди гигантская скала, почти отвесно спускающаяся в море. Над ней, уходя вглубь страны, блестят ледники. Километрах в 10-12 к северо-западу от этой скалы видна новая высокая гора. Лучи солнца бьют прямо в ее крутой склон, и кажется, что она горит невиданным белым пламенем. Пролив дальше расширяется. Совершенно ровный лед упирается в горизонт. Только изредка огромное белое поле прерывается не то мелкими островками, не то айсбергами. Весь пейзаж пронизан лучами солнца. Забыв про мороз и пережитые невзгоды, мы долго не можем оторваться от этой картины. Нетрудно понять наше состояние. 10 дней мучительного пути. Мороз, метели, туманы, льды, айсберги, сопровождавшие нас на всем тяжелом пути. И вот все это позади. Быстрее обычного свернули лагерь. Намерзшиеся собаки подхватили сани, и мы понеслись навстречу гигантскому утесу. До него было еще 20-25 километров. Чем ближе мы подходили, тем мощнее, выше и грандиознее он казался. В пролете между ним и горой, лежащей к северо-западу, отчетливо вырисовывалась полоса морских торошенных льдов. Стало окончательно ясно, что мы прошли каким-то неизвестным до этого проливом. И погода, и дорога были прекрасными. Лед на всем пути от нашего лагеря до гряды торосов на выходе из пролива был совершенно ровным. Не дойдя до скалы, мы пересекли язык ледника, спускавшийся с южного острова. Он был около 5 километров шириной и не испорчен ни одной трещиной. То, что ледник спокойно вмерз в морские льды и нисколько не деформировал их, свидетельствовало о его смерти. В противоположность активным ледникам Северного острова он, по-видимому, совсем не двигался. Теперь становилась понятная картина, виденная нами в самой узкой части пролива со вскрытыми морскими льдами и большим скоплением айсбергов. Как юго-западный, так и северо-восточный выход из пролива были заперты морскими льдами, не вскрывавшимися в минувшее лето, а, возможно, и несколько лет. Они препятствовали выносу в открытое море айсбергов, которые тысячами скопились в центральной узкой части пролива. Поставщиком айсбергов, безусловно, являлся Северный остров, покрытый словно шапкой ледниковым щитом. Интересно отметить, что на Южном острове, более высоком, на пройденном участке не было ни одного активного ледника. Только в глубине, километрах в 15-20, виднелись покатые склоны, по-видимому, мертвых ледников. Это нас удивило. Казалось бы, Южный высокий остров должен был подвергаться более мощному оледенению – Здесь же получалось наоборот –